Поручение. Они полулежали у костра. Залмаксис время от времени подбрасывал в огонь еловые ветки. Вспыхивая, они бросали алые блики на похудевшее, обросшее волосами лицо Адрания. «Вот ты и встал на ноги», — весело проговорил Залмаксис. «Хоть снова в бой, но твой наниматель давно у себя в сузах, еле ноги унес. Вряд ли ему сейчас потребуется чья-либо помощь. Ну, а мне же пора к моему блуждающему племени». Залмаксис пошевелил палкой, не желавшая загораться поленце. «А из какого ты племени?» «Из крестанеев. Увел я их от персов в эти лесные просторы, недоступные даже скифам. Будем жить среди гелонов». «Подходящее имя для живущих в стране холодов», — вставил Адраний. «Морозы для жизни не помеха», — возразил Залмаксис. «Они превращают реки в ледяные дороги, по которым передвигаются пешком и на конях, доходя до земли гипербореев. В реках тьма рыбы, а в лесах зверья. Гелоны сеют хлеб и разводят пчел в дубовых колодах. У них все из дерева — дома, храмы, городские стены. Там я буду жить. Ну, а тебе же пора возвращаться на свой остров. Путь, скажу тебе, не близкий. Но раз тебя смерть не взяла, ты и эту дорогу осилишь. Пройдешь через леса и долы к высоким снежным горам, их называют Альпами. Перемахнув через них, окажешься на огромном полуострове, населенном множеством племен. Тебе его весь пройти, или вдоль побережья проплыть надо, чтобы попасть к проливу, отделяющему материки от Сикели. Кротон будет рядом, повидаешься с братом. «У него как раз срок немоты кончится, вот наговоримся всласть», — мечтательно проговорил Адраний. Залмаксис выкатил из костра почерневшее поленце, и Адраний по вырезу шеи и щели для рта понял, что это идол. «У скифов научились», — усмехнулся Залмаксис. «Но камни здесь не найти. Сотворили мой образ из дерева и обмазывают кровью жертвенных животных». Залмаксис толкнул бревнышко в огонь. «Сначала, если я надолго исчезал, юноши убивали, как гонцов ко мне. А теперь некоторые задумали меня съесть. Так что не завидуй богам, Адраний. Ох, как тяжко быть богом, даже маленького племени. А представь себе, каково там Пифагору». «А он бог?» — спросил Адраний. «Бог, спустившийся к людям, чтобы раскрыть им глаза на мир и на самих себя. Он и внешне похож на олимпийца, но знал бы ты, сколько мук и страданий спрятано за видимым спокойствием. И я это вижу, несмотря на разделяющее нас расстояние. Передай это Пифагору, оставшись с ним наедине, и скажи ему, что он должен покинуть Кротон». «А он мне поверит?» Залмаксис потянулся к мешку и достал оттуда бронзовую пирамидку стрелы. «Вот что я извлек с тебя. Скифский дар. Ударившись об кость, наконечник изменил форму и стал походить на пентаграмму. Покажешь Пифагору этот знак». Адраний упал на колени. Лицо его покрылось слезами. «Да ты и впрямь бог, Залмаксис. Разве человек мог бы сделать для человека такое? А я, дурень, нанялся людей убивать ради золота. И вот уношу эту бронзу, клянусь поликами. Никогда я больше не возьму оружие и не позволю этого сделать моим будущим детям. Своего первенца я назову Залмаксисом и лишь второго в честь отца — Дукетием. В моем роду больше не будет имени Адраний, ибо Адран — бог войны. А твое поручение я выполню во что бы то ни стало».